Глава 5. Забытые мечи. Варшева сердилась. Кисточка дрогнула в ее руке, и красная полоска протянулась по подбородку. «Смотри, что я сделала!» От гнева усилился акцент Ритингов. «Жестоко с твоей стороны торопить меня!» Она промокнула рот салфеткой и начала все сначала. «Во имя Эйдена, женщина!» «Меня занимают множество более важных предметов, чем раскрашивание твоих губ». Джошуа встал и снова принялся расхаживать взад-вперед. «Не говорите со мной в таком тоне, сир! И не ходите так за моей спиной!» Она помахала рукой, подыскивая слова «туда-сюда, туда-сюда!» «Если вы собираетесь выкинуть меня в коридор, как последнюю маркетантку, я должна, по крайней мере, приготовиться к этому!» Принц поднял кочергу и поворошил угли. «Вы не будете выкинуты в коридор, моя леди». «Если я действительно ваша леди», — сердито нахмурилась Варшева, — «тогда почему я не могу остаться? Вы стыдитесь меня?» «Потому что мы будем говорить о вещах, которые вас не касаются. Если вы до сих пор не обратили внимания, то знайте, что мы готовимся к войне». «Я очень огорчен, если это причиняет вам неудобства». Он хмыкнул и встал, аккуратно положив кочергу на ее место у камина. «Займите время разговорами с другими, леди, и радуйтесь, что вам не приходится нести мою ношу». Варшева резко повернулась и с вызовом посмотрела ему в лицо. «Другие леди ненавидят меня», — сказала она, глаза ее сузились, непослушный черный локон упал на щеку. «Я-то слышу, как они шепчутся о заморашке принца Джошуа из травяных земель. А я ненавижу их, северные коровы. В пограничных землях моего отца их бы нещадно высекли за такое... такое...» Она боролась с языком, все еще плохо подчиняющимся ей. «Такое неуважение!» Она глубоко вздохнула, чтобы унять дрожь. «Почему вы так холодны ко мне, сир? И зачем вы привезли меня в эту холодную страну?» Принц поднял глаза, и на мгновение его суровое лицо смягчилось. «Я и сам задумываюсь иногда». Он медленно тряхнул головой. «Прошу вас, если вам не нравится общество других придворных леди, ступайте и попросите орфиста сыграть вам. Пожалуйста, мне сегодня не хочется пререкаться». «И никогда!» — огрызнулась Варшева. — «Вы, кажется, совсем не хотите видеть меня. Только глупые древности. Да, да, ими вы интересуетесь. Вы и ваши старые книги». Терпение Джошуа готово было иссякнуть. «События, о которых мы будем говорить сегодня, произошли давно, но значение их мы познаем только сейчас. И это поможет нам в борьбе». «Проклятие, женщина! Я принц и не могу бесконечно уклоняться от своих обязанностей!» «Вы делаете это лучше, чем думаете, принц Джошуа!» — ледяным голосом сказала она, отбросив на плечи капюшон. Подойдя к дверям, Варшева обернулась. «Я ненавижу ваши мысли о прошлом. Старые книги, старые битвы, старая история!» Губы ее скривились. «Старая любовь!» Дверь захлопнулась за ней. «Благодарствую вас, принц, тому, что вы принимали нас в ваших комнатах», — сказал Бинебек. Его круглое лицо было озабоченным. «Я не сделал бы такого предложения, если бы не предполагался, что это имеет важность». «Конечно, Бинебек», — сказал принц. «Я тоже предпочитаю обсуждать серьезные дела в тишине». Тролли и старый Ярнауга перетащили твердые деревянные стулья, чтобы сесть около Джошуа и его стола. Отец Стренгерт, пришедший с ними, тихо бродил по комнате, разглядывая гобелены. За все годы, проведенные им в Наглимунде, он впервые оказался в личных покоях принца. «У меня все еще голова кругом идет от того, что я вчера услышал», — сказал Джошуа. Потом он указал на листы пергамента, которые Бинебек разложил на столе. «А теперь вы говорите, что есть еще что-то, о чем мне необходимо знать». Принц грустно усмехнулся. «Бог, должно быть, разгневался на меня. Ничего хорошего нет в управлении городом во время осады. А в довершение моих бед еще все это». Ярнауга наклонился вперед. «Если вы помните, принц Джошуа, мы говорим не о кошмарном сне. об ужасной реальности. Мы не можем позволить себе роскоши думать, что это всего лишь фантазия. Отец Стренгерт и я во время дня занимались разысканиями в архивах замка, — сказал Бинебек. Со времен моего прибытия мы питали надежду найти смысл заклятия мечей. — Вы имеете в виду сон, о котором мне рассказывали? — спросил Джошуа, лениво перелистывая страницы, разложенные перед ним рукописи. — Тот, который вы и мальчик видели в доме колдуньи. — И не одни они, — произнес Ярнауга, глаза его казались кусочками голубого льда. — Последние ночи, перед тем, как оставить Тангалдир, я тоже видел во сне огромную книгу. «Дус Варденвирт» было написано на ней огненными буквами. «Я, конечно, слышал о книге священника Нисоса», — кивнув, сказал принц. «Когда был студентом у узерианских братьев, тогда она имела дурную репутацию и уже была утеряна. Надеюсь, вы не хотите сказать, что нашли копию в библиотеке моего замка?» «Не благодаря недостаточным поискам», — заметил Бинебек. «Если бы эта книга была где-нибудь, кроме разве что библиотеки Санкелана Эйдонитиса, она отыскивалась бы здесь. Отец Стренгерт собрал библиотеку огромной удивительности». «Вы очень добры», — сказал священник, стоя лицом к стене, как бы изучая гобелен, чтобы еле заметный румянец удовольствия не повредил его репутации уравновешенного историка. «Но несмотря на все отыскания, мои и Стренгерда, Ярнауга только и мог частично разрешить наши проблемы». Старик наклонился и тощим пальцем постучал по пергаменту. «Это было просто везение. Единственное из комнат Моргенса, что было спасено молодым Саймоном, оказалась эта книга». Он схватил маленькой корявой рукой стопку пергаментов и помахал ею. «Жизнь и царствование короля Джона Престера, описанное Моргенсом Эрчестрисом, доктором Моргенсом из Эрчестера. Итак, немного по-другому, но доктор все еще пребывает здесь, с нами. Мы обязаны ему большим, чем можем сказать», — торжественно произнес Ярнауга. «Он предвидел наступление черных дней и успел сделать много приготовлений, о некоторых мы не знаем до сих пор». «Но самое главнейшее в текущий момент», — перебил тролль, — «вот это жизнь Престера Джона, смотрите». Он впихнул бумаги в руку Джошуа. Принц пролистал их, потом, слабо улыбаясь, поднял глаза. «Архаический язык Нисоса возвращает меня в дни моего студенчества, когда я рыскал среди архивов Санкеллана Эдонитиса». Он огорченно покачал головой. «Все это очень мило, и я молю Бога, чтобы мне когда-нибудь довелось полностью прочитать работу Моргенса, но я все еще не понимаю». Он поднял страницу, которую читал. «Здесь описано, как выковывалось лезвие скорби. Но обо всем этом нам уже рассказал Ярнауга. Чем это может нам помочь?» Бинебек с разрешения Джошуа снова взял манускрипт. «Мы должны смотреть с великой пристальностью, принц Джошуа», — сказал он. «Моргенс цитирует Нисоса. И это только подтверждает находчивость доктора, читавшего как минимум частичность Дусварденвирда. Он цитирует Нисоса, где он говаривает о двух других великих мечах, еще двух, которые кроме скорби. Прошу позволения прочитывать то, что Моргенс называет истинными словами Нисоса». Бинебек откашлялся и начал. «Первый великий меч в своей истинной форме был ниспослан небесами 1000 лет назад. Узир Исэдон, коего мы, дети матери церкви, зовем сыном и воплощением Бога живого на земле, 9 дней и 9 ночей провел пригвожденный к древу казни на площади перед храмом Ювениса в Набане. Ювенис был языческим богом правосудия, и император Набана наказывал перед его храмом преступников по приговору своих продажных судей. Обвиненный в святотатстве и бунте за провозглашение единого бога, Узирос Озерный висел вверх ногами, подобно бычьей туши. И вот, когда наступила 9-я ночь, раздался страшный грохот, ослепительно вспыхнул свет, и посланная небесами молния разбила нечестивый храм Ювениса, в руинах которого погибли все судьи и священники, бывшие в нем. Когда же дым и пыль рассеялись, тело Узириса исчезло с древа казней, и люди стали говорить, что Господь забрал тело его к себе и покарал его врагов. Другие, впрочем, думали, что это терпеливые ученики и последователи Узириса сняли его тело и удалились в смущении. Но этих противоречивших быстро заставили замолчать. Слово о чуде разнеслось по всему городу. Так началось падение языческих богов Набана. А в закопченных руинах храма лежит теперь огромный дымящийся камень. Эдониты провозгласили, что там находился языческий алтарь, растопленный мстительным огнем единого бога. Я же, Нисос, верю, что это была горящая звезда с небес, упавшая на землю, что иногда случается. И потом взята была часть от расплавленных останков, и императорские оружейники сочли ее пригодной к обработке, и из небесного металла был выкован огромный клинок». В память о ветвях, хлеставших Узириса по спине, звездный меч, каковым я его считаю, был назван Торн, и могучая сила была в нем. «Таким образом, — сказал Бинабик, — меч Торн, прошедший по линии правителей Набана, оказывался, наконец, у... Сира Камариса, лучшего друга моего отца». Закончил Джошуа. «Я слышал множество историй о Торне, но до сего дня не знал с точностью, откуда он появился. Если только можно верить Нисосу. У этого отрывка был неприятный привкус ереси». «Те из его утверждений, которые можно проверить, соответствуют истине, ваше высочество», — сказал Ернауга, поглаживая бороду. «И все-таки», — сказал Джошуа, «я не понимаю, какое это может иметь значение. Меч Камариса был утерян, когда утонул его хозяин». «Позвольте мне зачитать еще кусочек из писаний Нисоса», — ответил Бинабик. «В этом месте он говаривает о третьей части нашей загадки». «Второй из великих мечей явился из моря, придя в Светлый Арт через соленый океан с запада. Много лет морские разбойники приплывали на наши земли из далекой холодной страны, которую они называли Изгард. Закончив грабеж, они возвращались назад. Потом случилось так, что какая-то трагедия или роковая случайность у них на родине заставила их захватить эту землю, перевести в Светлый Арт свои семьи и поселиться в Римергарде, на севере, где несколько позднее родился и я. Когда они высадились, король Элврид возблагодарил Удуна и других языческих богов и приказал перековать в меч железный киль своей лодки «Дракон», чтобы это оружие служило защитой его народу на новой земле. Так получилось, что киль отдали двернингам, таинственному искусному народу, и они неизвестным способом получили чистый и великий металл, и выковали длинный сверкающий клинок. Но король Элврид и мастер из Вернингов заспорили о цене, и король убил кузнеца, и взял меч неоплаченным, что стало причиной страшного несчастья, случившегося позднее. В раздумьях о новой стране Элврид назвал меч Миниар, что значит «год памяти». Тролль умолк и подошел к столу, чтобы глотнуть воды из кувшина, стоявшего там. «Итак, Бинабик из Яканука, ты прочел о двух могущественных мечах», — сказал Джошуа. «Может быть, эти ужасные последние годы размягчили мои мозги, но я все еще не понимаю». «Три меча», — пояснил Ернауга, — «считая Джингизу и Налуки, которые мы зовем Скорбью. Три великих меча». «Чтобы понять все до конца, вы должны прочитать последнюю часть книги Нисоса, которую цитирует Моргенс», — сказал, наконец, присоединившийся к разговору отец Стренгиард. Он поднял пергамент, который Бинабик положил на стол. «Вот, пожалуйста, это стихи из заключительной части рукописи Безумца. Мороз скует колокола, и станут тени на пути. В колодце черная вода, и груз уже нет сил нести. Пусть три меча придут сюда. Страшилы гюны вдруг сползут с самих заоблачных высот. Букины выйдут из земли, и в мирный сон кошмар вползет. Пусть три меча тогда придут. Чтобы отвратить удар судьбы, чтобы развеять страх омуть, должны успеть в пылу борьбы мир в мир встревоженный вернуть. Вот трех мечей достойный путь. Мне кажется, я понимаю, сказал принц с нарастающим интересом. Это похоже на предсказание наших дней, как будто Нисос заранее знал, что Инелуки когда-нибудь вернется. «Да», — согласился Ярнауга, почесывая подбородок, и заглянул принцу через плечо. «И, по-видимому, чтобы все исправить, мечи вернутся вновь». «Мы имеем понимание, принц», — вставил Бинабик, — «что если король бурь и может быть побежден каким-то образом, то это только путем нашего нахождения мечей». «Трех мечей, о которых говорит Нисос», — спросил Джошуа. «Такое предположение». «Но если молодой Саймон говорит правду, скорбь уже в руках моего брата». Принц нахмурился, его высокий бледный лоб избороздили глубокие морщины. «Если бы можно было запросто забрать его из Хейхолта, нечего было бы дрожать от страха в Наглимунде». «О скорби следует думать в последнюю очередь, принц», — сказал Ярнауга. «Теперь мы должны действовать, чтобы заполучить остальные два. Мое имя было дано мне за необычайно острое зрение, но даже я не могу видеть будущее. Возможно, нам представится случай отнять скорбь у Элиаса. Может быть, сам король допустит какую-нибудь ошибку». «Нет, сейчас нам надо найти Торн и Миньяр». Джошуа откинулся в кресле, скрестив ноги и закрыв лицо руками. «Все это похоже на страшную детскую сказку», — воскликнул он. «Как сможет народ перенести такие времена? Ледяной ветер в Ювене, поднявший голову король бурь, и он же умерший принц Ситхи, а теперь еще безнадежные поиски давно утерянных мечей. Безумие, безрассудство». Он открыл глаза и выпрямился. «Но что мы можем сделать? Я верю всему этому. Значит, и я должно быть безумен». Принц встал и начал расхаживать по комнате. Остальные смотрели на него, радуясь, что их самые смелые надежды оправдались, и им удалось убедить Джошуа в мрачной и страшной правде. «Отец Тренгьярд», — молвил наконец принц, — «не позовете ли вы сюда герцога Изгримнура? Я отослал пажей и всех слуг, чтобы мы могли поговорить без помех». «Конечно», — сказал архивариус, поспешив вон из комнаты. Полы широкой рясы хлопали на ветру. «Неважно, что произойдет в дальнейшем», — произнес Джошуа. «Мне придется многое объяснить на сегодняшнем Рэнде. Я хотел бы, чтобы Изгримнур был рядом со мной. Бароны знают его как здравомыслящего человека, а я все еще вызываю некоторое подозрение благодаря годам, проведенным в Набане, и странным привычкам». Принц слабо улыбнулся. «Если все это безумие правда, то наша задача сложнее, чем когда бы то ни было. Если герцог Элвридс Холла будет на моей стороне, баронам придется поверить всему этому. Я не думаю, что поделюсь с ними самой последней информацией, хотя в ней и есть какие-то черепки надежды. Я не доверяю способности некоторых из них держать при себе такие потрясающие новости». Принц вздохнул. Вполне хватало и одного Элиаса в качестве врага. Он встал, глядя на огонь. Глаза его блестели, словно какая-то влага наполняла их. «Мой несчастный брат!» Бинабик поднял глаза, пораженные щемящей интонацией этих слов. «Мой бедный брат», — повторил Джошуа, — «он теперь совсем завяз в этом кошмаре. Король бурь, белые лисицы. Я не могу поверить, что он понимает, что делает». «Кто-то знал, что делает принц», — произнес Бинабик. «С великой вероятностью господин Пикабурь и его подручные не хаживают от дома к дому с танцеванием, чтобы расхвалить свой товар, как будто бродячие коробейники». «О, я не сомневаюсь, что это Прейрат с каким-то образом добрался до них», — ответил Джошуа. «Я знаю его и эту бесовскую жажду к запретным знаниям еще по семинарии узерианских братьев». Он скорбно покачал головой. Но Элиас, хотя и храбр, как медведь, всегда с недоверием относился к старым магическим книгам и презирал ученость. Кроме того, брат всегда боялся разговоров о духах и демонах. Он стал еще хуже после смерти жены. Что он мог счесть стоящим того ужаса, которым ему наверняка пришлось платить за эту сделку? Хотел бы я знать, сожалеет ли он теперь? Такие страшные союзники. Бедный, глупый Элиас».